Если он вел себя хорошо, ему, возможно, сократили срок, и он находится на свободе. Далее я сказал Коэну, что стал заниматься благотворительностью, и поэтому хочу поскорее найти Отдала и помочь ему. «Можешь застать меня, и чем скорее, тем лучше по этому телефону». Я сообщил ему номер. «Видишь ли, я держу в секрете свою благотворительную деятельность, так что, пожалуйста, помалкивай об этом». Лон заметил, что неплохо, если бы я занимался помощью ему самому, когда он проигрывает в покер, но я ответил, что в этом случае пусть он играет лучше в подкидного дурака. Он сказал, что ему достаточно одного часа, и я отправился бродить по гаражу, разглядывая автомобили. Вульф покупает новую машину каждый год, думая, что тем самым уменьшает возможность несчастных случаев, чего в действительности не происходит. Выбор новых машин он предоставляет мне. Меня соблазнил Роллс-Ройс, но это был бы срам выбрасывать его через год. В тот день в гараже я не увидел ничего, на что стоило бы сменить наш Герон. Мы с Томом обсуждали приборную доску Линкольна 1965 года, когда раздался телефонный звонок. Это был Лон. Он уже все разузнал.